Глава 17. Из огня, да, в полымя. Но этой невероятной сделке не суждено было состояться. Ее прервали самым бесцеремонным образом. Неподалеку от острова из-под воды высунулась труба, на конце которой завращался оптический глаз, изучая невиданный доселе берег. Завидев толпу островитян, перископ скрылся под водой. Океан в том месте вздыбился, заходил ходуном, и словно огромный черный кит всплыла подводная лодка. «Ну вот, я так и знал!» Торговец резко изменился в лице и сдулся до прежних размеров. «Ну, конечно же, этот атомный пират, попирающий все законы на свете, следил за мной!» Бесшумно поднялась бронированная крышка гидравлического люка. Из него высунулся долговязый человек в замасленной спецодежде. В огромный бинокль он принялся рассматривать собравшихся на берегу. При этом его лысая голова сверкала на солнце, как хрустальный шар. Обнаружив, что попал под наблюдение, карлик попытался затеряться в толпе, но его выдали предательски блеснувшие очки. И долговязый, узрев торговца, радостно всплеснул ручищами. Но прежде чем он занырнул в чрево подлодки, из люка взметнулся увесистый костлявый кулак и выразительно погрозил берегу. Когда лысый появился вновь, он был в белоснежной рубашке, черном мундире, с золотыми нашивками и при орденах. Придерживая одной рукой болтающийся кортик, военмор принялся яростно командовать, и вокруг него засновали проворные матросы. Боковая часть рубки отъехала в сторону. На воду спустили моторный катер, зачехленный в брезент установкой, а затем бережно погрузили на него длинный красный ящик с белой наклейкой. «Осторожно, не кантовать!» Матросы заняли свои места, долговязый встал у руля, и катер затарахтел к берегу. Вскоре он пришвартовался подле ялика торговца. «Такс, новый берег, этот прохиндей уже здесь, и, конечно же, ведет контрабандный торг. Арестовать пройдоху!» — гаркнул он, указав на товар, и добавил: «Конфисковать! Именем кесаря я блокирую гавань, вожу санкции, накладываю эмбарго на все товары!» «Но это же беззаконие! Это же произвол!» — взвизгнул возмущенный торговец. «По указу нашего великого кесаря я автономен в своих поступках!» — отрезал лысый. «Но у меня есть лицензии всех существующих правительств на право первоторговли на всех неоткрытых островах!» И торговец затряс над головой кипы измятых бумаг. «Ха-ха-ха! Очередной законный обман! Клянусь океанской пучиной! Ты за гроши купил эти бумаги! Правительство в этом деле ничего не смыслят! Им и в голову прийти не могло, что есть еще на свете неоткрытые острова! Ха-ха-ха! Но я твой собачий нюх давно знаю! Уж если ты что удумал, то неспроста! С той поры, как ты вышел в море, я за тобой постоянно следил, старый кашалот. И ты смеешь болтать, что я попираю все законы? Это наглая ложь, гнусная инсинуация, ибо я свято чту высший закон, закон силы. Его не надо записывать на бумагу и после утверждать в парламенте. Он утверждает и защищает себя сам. А твои бумаги не стоят ни шиша. Вот смотри. Капитан выхватил из рук торговца лицензии с правом первоторговли на всех неоткрытых островах, порвал на мелкие клочки и зашвырнул в море. Ополоснув руки в набежавшей волне, он поднес к носу коренастика здоровенную мокрую фигу. Не обращая никакого внимания на остолбеневших островитян, долговязый по-хозяйски зашагал к центру города. За ним в развалочку двинулись матросы, волоча с собой торговца, нотариуса и их помощников. Ошеломленные жители поплелись следом. Они уже догадались, что угодили из огня да в полымя.